Глава 17. Вечер наступил так же внезапно, как и утро. Так же быстро и незаметно заработавшись с накопившимися бумагами, я совсем не заметила, как солнце медленно село за горизонт, а офис потихоньку опустел. Ушли все секретари и помощники, даже из отдела IT ребята пораньше освободились. В общем, все, кроме меня и Антона. Я бы уже давно могла покинуть здание и вернуться домой к голодной кошечке, но не спешила уходить. Босс официально не отпускал меня, значит, могу еще пригодиться. И как бы я ни любила свободу и сокращенный рабочий день, но остаться в офисе обязана, хотя бы из благодарности. Все дела переделаны, контракты прочитаны, остался последний, тот самый, который связывает нас с Антоном определенными обстоятельствами. Я должна буду все время находиться подле него, а он... Он уже выполнил свою часть сделки, оплатил операцию мамы. Предвкушение било ключом, от страха и от любопытства одновременно. В кабинете босс лишь образно описал дальнейшую модель наших отношений. Но что будет в самом контракте, где все расписано в подробностях? Он заставит меня танцевать у него на коленях? Или играться пальчиками, как в прошлый раз? Вряд ли меня можно было назвать адекватной в тот момент, но если бы не Клёпа, отдалась бы боссу без промедления. Он умеет будоражить, заставляет мое тело трепетать, даже сейчас, когда печатается договор о наших нестандартных отношениях. Нет, нельзя так просто поддаться на провокации этого чертовски сексуального мужчины. Нельзя. Нужно продержаться до конца договора. Со стороны вся наша ситуация выглядит не очень-то презентабельно. Ощущение, что он покупает меня за лечение матери. Хотя, черт, это на самом деле так и выглядит. Морально я готова подчиниться, наверное, если ничто не собьет с истинного пути. И это если. Временные рамки, а они оказались... Месяц? Месяц быть его личной подстилкой и хорошей давалкой? Целый месяц целиться перед его величеством и боготворить каждую секунду? Ну ладно, это еще цветочки. Посмотрим, что дальше. Забираю оставшиеся бумаги из принтера, усаживаюсь поудобнее и начинаю чтение высокохудожественной рукописи. Блять, как звучит-то. Лучше бы я действительно роман почитала вместо этого договора. Нет, вру. Он тоже пойдет. А некоторые пункты, ух, как возбуждают. Стоит только представить, что Антон способен воплотить все в реальность. Но кто ему покажет, что это на самом деле так? Уж точно не я. Секретарь обязана находиться рядом со своим боссом 24 часа в сутки. Секретарь обязана выполнять все указания начальника. Когда приходит начальник, секретарь моментально приносит кофе в кабинет и становится в исходную позу. Начальник имеет право принять приглашение или же отказаться от него. Он серьезно? Принять приглашение? Я что, в попу его зову? Это шутка или шеф решил таким образом поиздеваться? Конечно, некоторые пункты смешили пуще некуда, а некоторые заставляли покрыться испариной от страха. Если начальник попросит о чем-то личном или запретном, секретарь обязана выполнить все указания. Вашу ж мать, то есть он всерьез говорил о сексе? Что за нахрен? Не хочу я с ним спать, вообще никак не хочу. Что за бред? Кого ты обманываешь? Сама недавно стонала под властью его пальцев. Представь, как будешь кричать, когда его колбаска ворвется в твои врата. Пиздец. Что за извращения лезут ему в голову? Не натрахался со своими девками в офисе? Теперь на меня нужно переключиться? Кстати, когда у него следующая встреча с важным клиентом? Ее нет, судя по ежедневнику. Давно он не назначал подобные встречи. Что, колбаска больше не встает? Хотя вряд ли. Сегодня по стойке смирно стояла. Ближе к 9 вечера я дочитала договор до конца. Ничего хорошего он не предвещал, только выбора у меня особого не было. Либо бежать в Австралию, где меня никто не найдет, либо соглашаться с предложенными условиями. Ну что, Светик, была не была. Именно с этими мыслями я поставила аккуратную подпись напротив своего имени. Вот и все. Назад дороги нет. Полная капитуляция. Теперь я принадлежу только боссу. «Светочка, собирайся домой. прозвучало из динамика, а через пару мгновений в дверях появился и сам обладатель бархатного голоса. Облокачивается одной рукой о косяк, сканирует меня голубым взглядом от макушки до талии. Таким нетерпеливым и томным взглядом, словно хочет прямо сейчас попробовать свою игрушку. И в этот раз сопротивления не пройдут. Наверное. «Я готова, Антон Борисович», — пропела ангельским голосом, схватив с тумбочки сумку. «Вижу, ты подписала контракт», — констатирует, глядя на подписанные листы в руках. «Поехали. Нас ждет много интересного». Босс протягивает свою ладонь вперед, прямо передо мной, и я могу запросто запустить свою хрупкую ладошку в его широкую, в сильную руку, которая уведет меня в неизведанные дали. Только я прекрасно знаю, что все эти дали не имеют ничего общего с представлениями в голове каждой женщины. Вы наверняка подумали о каких-то романтичных вещах или же о шикарном сексе. Может, даже о сногсшибательных оргазмах. О нет, нас ждут договорные отношения целый месяц, и не факт, что они понравятся обоим. Улыбаясь самой обворожительной на свете улыбкой, протягиваю руку шефу и позволяю ему повести нас к лифтам. Благо, никого в офисе не было, а то пошли бы слухи. Стоило бы увидеть нас, держащихся за руки. И даже если объяснить ситуацию, никто бы уже не поверил. Даже Вика, которая всегда была на моей стороне. Садимся в его машину и направляемся к моему дому. Знакомая дорога, свет ночных фонарей, уютный салон роскошного Мерса и легкая музыка, под которую хочется провалиться в сон. Вот скажи, Антошка, ты специально так настроил, чтобы расслабить меня? Наверняка так и есть. Любая на моем месте уже тряслась бы от страха, а мне все спать хочется. Или это из-за эмоционального потрясения? Эх, кто бы мне сказал, что все еще впереди, но чертов ангел-хранитель решил навсегда покинуть меня и улететь к хренам собачьим. Не успевая оглянуться, как мы уже остановились возле моего подъезда. Лампочка фонаря над нами, как всегда, перегорела, а у подъезда пустота. Правильно, бабки уже все спят в это время, немногие под окном бдят. Наблюдая зорким взглядом за молодыми соседями. «Возьми самое необходимое. Остальное, если понадобится, докупим», — отдает указание Антошка. «Готов заплатить лишние деньги на женские нужды?» — спрашиваю иронично. «Контракт». «Ладно, ладно». Закатив глаза, вылезаю из машины и вхожу в родной подъезд. «Эх, буду скучать по этому дому. Буду скучать по посиделкам с Лариской и по бабкам, которые шумят возле подъезда», обсуждая очередную шлюху-соседку. Открываю дверь и встречаю мою маленькую защитницу. Клёпа потерлась о мои ноги и мяукала без остановки. Соскучилась. А как же я буду скучать? Когда? Так, стоп. Куда же мне Клёпочку девать? Вряд ли Антошка обрадуется такой компании, а у Лариски аллергия на шерсть. Мяу. Глядя на меня чистейшими голубыми глазами, сказала Клёпа. Да, маленькая. Наклоняюсь и глажу красивую шерстку. Чешу за ушком, как она любит, и про подбородок не забываю. «Что же мне с тобой делать?» «Мяу!» — трется уже о мою ладонь. «Вот как я брошу это прекрасное существо в одиночестве? Была не была, заберу с собой. Уговорю босса оставить ее. У него наверняка большая квартира. Уделит моей малышке какую-нибудь каморку. Надеюсь». Если не выкинет нас обоих с 20-го этажа. Именно на таком живет Антон Борисович, в одном из лучших жилых комплексов города. Быстро собираю две небольшие сумки для себя и для кошечки. Укладываю Клёпу в переноску и пускаюсь на улицу. И лучше бы я помедлила со сборами, потому что реакция босса оказалась уж очень непредсказуемой. «Ты совсем охренела? Нахер взяла эту блохастую сволочь?» «Эй, не обзывай мою кошечку!» «Твоя кошечка поцарапала все ноги, некоторые болячки до сих пор не зажили!» «А я думала, что шрамы украшают мужчин», — заметила тихо и незаметно, только этот комплимент ни черта не подействовал на мужчину. «Так», — Антон стукнул кулаком по приборной панели, — «блохастую выкидывай куда хочешь, В моей квартире она не появится». «Что? Выкинуть? Как я могу выкинуть мою маленькую кошечку? Она и так настрадалась от этой жизни. Вон даже шишка на хвосте осталась из-за перелома. Антош, ну что ты на самом деле? Прими нас с Клёпочкой, пожалуйста. Она же ни в чем не виновата. Она меня хотела спасти от чужаков. Вы привыкнете друг к другу. Неделя не пройдет, как она сама будет прыгать к тебе на колени и мурлыкать. Обещаю». «Мяу». Я уже хотела сказать что-то в свое оправдание, но за меня это сделала Клёпа. Она вытащила маленькую темную мордочку из небольшого кармана и взглянула пронзительными небесными глазами не на меня, а на нашего общего хозяина, на Антона. «Мяу, мяу». Они смотрели друг на друга, не отрываясь. Клёпа строила самый жалостливый на свете взгляд, но босс... До сих пор желваки ходуном ходят на его красивом лице. До сих пор глаза темные от злости, а сильные руки сжимают руль до побеления костяшек. «Ну, Антоша, ну, пожалуйста». «Ладно, оставляй. Но жить она будет в отдельной комнате», — выносит вердикт шеф. «Спасибо, спасибо!» — радостно выкрикиваю и чуть ли не вешаюсь на шею мужчине. «Спасибо тебе, Антош, ты ее даже не заметишь, обещаю». «Очень на это надеюсь», — кинул скептически. «Пристегивайся». И с этими словами мы тронулись в новый мир, в неизведанность. В неизведанность, которая ожидала нас двоих, и речь сейчас шла не обо мне и Клёпе.